уставился в пол, словно искал там затерявшуюся булавку. Санта-Мария почувствовал вдруг, что эта совместная прогулка сыграла, видно, решающую роль в их отношениях. «О чем вы все-таки говорили с Ривьерой, сеньор Камби?» «Я же вам сказал, о том, о сём. Лело хотел купить старинный фонарь, потом он мне рассказал о появлении Костоманьи. А больше он вам ни о чем не рассказывал?» «Между прочим, там было полно народу», — ответил Камби, подняв голову. «Балун все же не гостиная, и беседовать в таких условиях мучительно тяжело». К великому изумлению Камби и к собственному величайшему изумлению Санта-Мария вдруг исступленно закричал: «Скажите вы, наконец, всю правду, черт возьми! Что еще вам рассказал Ривьера? О чем вы говорили? Неужели вы не понимаете, что ваше положение очень серьезно?» Камби подскочил на стуле, как сделал бы на его месте любой преступник, попавшийся в ловушку или же испугавшийся столь грубого обращения. Однако он не отказался от избранного им способа защиты, непринужденной светской насмешливости. Напротив, отчаянно цеплялся за него. «От вас ничего невозможно скрыть», — сказал он с нарочитой отвратительной покорностью. Санта-Мария сдержался, ничего не ответил, даже не пошевелился. «Видите ли, я вовсе не пытаюсь хитрить», — сказал наконец Камби. «Наоборот, я делаю все, чтобы не показаться вам хитрецом». Санта-Мария изменил тактику. «Похоже, вы имеете несколько поверхностное представление о нашей профессии», — с разочарованием в голосе сказал он. «Все, кто попадают к нам, стараются схитрить. Априори, это сильнее человека. Даже без всякой видимой причины, и даже когда это вредит их собственным интересам. Мы к этому привыкли и нисколько не удивляемся». Он без труда напустил на себя вид смертельно уставшего ветерана, которому, в сущности, безразличен исход очередного поединка. «Подлинное бедствие для нас не те, кто пытаются выдать ложь за истину», — продолжал он доверительным тоном, — «а те, кто, подобно вам, глубоко порочны. Ибо я пришел к заключению, что иначе как пороком это не назовешь». «Какой порок?» — с тревогой спросил Камби. «Что вы имеете в виду?» «Ну, вы привыкли лгать и просчитывать варианты. Если я ему скажу так, он подумает этак, и тогда мне надо будет...» и тому подобное. «Я до сих пор не понял, от чрезмерной ли это самонадеянности, либо от неуверенности, но... это от хорошего воспитания. Уверяю вас», — парировал Камби. «По крайней мере, в данном случае. Ведь если я сейчас, после истории с Костоманией, расскажу вам, что у Лело была своя теория относительно убийства Гарроне, и что в понедельник он ждал таинственного звонка от таинственного человека, вы наверняка и с полным основанием решите, что я считаю вас кретином». Он и на этот раз попал в цель, с невольным восхищением подумал Санта-Мария, с таким видом, словно он всячески старался сохранить тайну, а я вырвал у него признание чуть ли не силой. «Этот Камби кидает мне новую кость, которую едва ли удастся разгрызть. Нет, он в самом деле прохвост. Значит, вы полагаете, что между двумя преступлениями может существовать какая-либо связь?» — спросил Санта-Мария, заранее уверенный, что ему подсунули не сахарную косточку, а муляж из пластика. «Ой, я ничего не думаю. Я совершенно во всем этом запутался. К тому же Лело сказал мне очень мало, а главное, я мало что запомнил, ведь я почти не слушал его. Ну и потому, что я вам уже говорил,